Демонстрируйте свои сильные стороны. Деньги и возможности достаются не тем, кто в них нуждается, а тем, кто их достоин. Прибавку к зарплате вам дают не потому, что она вам нужна, а потому что вы ее заработали. Почти все просьбы о прибавке к жалованию формулируются неправильно. Представьте себе, что работник приходит к руководителю фирмы. «У нас недавно родился ребенок, и нам нужна квартира побольше. Кроме того, мне необходима новая машина, иначе мне не на чем ездить на работу. Прибавьте мне зарплату». Скорее всего, босс не только не прибавит ему зарплату, но и придет к выводу, что фирме такой работник не нужен. Если вы хотите, чтобы вам добавили денег, объясните, почему вы их заслуживаете. Подготовьтесь к разговору, написав заранее, какую пользу вы приносите фирме и какую дополнительную пользу сможете принести в будущем. Отметьте все свои сильные стороны. Заранее договоритесь о времени беседы. Сразу же поставьте руководство в известность, что вы хотите поговорить о своей значимости для фирмы. Если у вас нет опыта в ведении подобных бесед, отрепетируйте свою речь перед зеркалом или с женой. Продемонстрируйте свои достоинства. То же самое касается и людей, которые работают не по найму, а самостоятельно. Не делитесь ни с кем своими сомнениями. Демонстрируйте свои сильные стороны. Люди не пойдут за сомневающимся. Они последуют за тем, кто смело и без колебаний идет к своей цели. За силу платят больше.